Первое. Топту начинать бить следующим образом. По сигналу часовые громко везде скажут «К зоре!», где сигнала нет, то полковой командир или кому от него приказано скажет, которому не есть часовому «К зоре!». Того же мгновения все часовые сие слово весьма громко вдруг кто как поспеет повторят. Посему роты выходят на ротные улицы, барабанщики и флейтщики пред батальоном, музыканты перед первые знамена, как только палки на барабан, капралам при старшем сержанте делать в их капральствах весьма скоро перекличку наизусть, дабы при окончании битья топты перекличка была окончена. Когда музыканты будут играть первую штуку, выводить роту на ротные плацдармы, а как музыканты заиграют последнюю штуку, выводить роты на последнюю линейку полкового плацдарма, ежели хорошая погода, в камзолах при тесаках, а худая, то в плащах. Господа капитаны, в 8 шагах от рядовых, субалтерн-офицеры в 4 шагах. Что до снимания и надевания колпаков и шляп, до молитв, после топты, до распускания рот и прочего, поступать в подробности против означенного в первом отделении сей главы при побудке. Второе. Капитаны, зачав с первой гранадерской, рота под роту у первых знамен, снимая шляпы, сами о своих ротах рапортуют майора. Потом приносит ему рапорт, получа от упомянутых в 6 пункте первого отделения сей главы адъютант о всем полку. Майор рапортует старшего над ним, и так до полкового командира. С пикетов и палочного караула сверх того полковой командир получает рапорты через мелдъефрейторов, как и поутру. Третье. Сигнал пускать через четверть часа внутри лагеря всем часовым, как и на палочном карауле, а не в редантах, где все тихо и нет повестки и на часы. Начинать он и часовому у полковничьей палатки, принимать у первых знамен, идти вправо, кругом позади лагеря, до левого крыла. С левого крыла доходит вдоль фронта и кончится у первых знамен. Пускать он и часовым весьма ясно и громко, на часы повещать часовым, всем вдруг, кто как поспеет весьма громко, також к зорям. Параграф 9. О рунде и дозоре. Первое. Рунд отправляет штаб или обер-офицер при 4 рядовых и капрале, может и без того один. Когда он и мимо посту идет, где офицер есть, то окликать часовому, при фронте стоящему, следующим образом. Не допуская до себя близ 50 шагов. Первое. Кто идет, не делая при том никакого движения. Второе. Кто идет, с словом вдруг взвесть у ружья курок и держать на взводе. Третье. Кто идет, говори «убью». В то же время приложиться ружьем в идущего. А при ответе «рунд» часовой спрашивает, который рунд, услышав, сказывает «рунд, стой», примечая, чтоб рунд был от фронта в 24 шагах. К ружью идет главный, утренний или средний рунд. На карауле рядовые должны очень скоро стать в ружье и по команде «сделать на плечо». Офицер посылает к рунду за лозунгом унтер-офицера с двумя рядовыми с того крыла, с которого рунд идет, который к оному пришед, своим рядовым командует «взводи курки, прикладывайся», и сам, приступя к особе, кто рундом правит, не делая ничего, спрашивает, что лозунг, отобравший лозунг, сказывает рядовым «на плечо», приходит к своему офицеру, объявляет ему тот лозунг, а рядовые становятся в прежнее их место. Офицер, усмотря, что лозунг исправен, приказывает часовому сказать, чтобы рунд приступил. Часовой объявляет громко «Рунд, приступи!» и кладет на плечо. Как он и только поравняется, офицер командует фронту. На караул. Пришедшие с рундом рядовые потому ж делают для почтения пароля. А правящий рундом в то время подходит к стоящему на карауле офицеру и, снявши оба шляпы, будь главный или утренний рунд, то пароль принимает, а средний сам пароль отдает.